бывать небу больным сегодня. Не бывать небу больным. Сегодня светит солнце ярко, поют птицы звонко. Не бывать небу больным сегодня. Не бывать небу больным сегодня. Не бывать небу больным. Сегодня болею я, не спала ночь, слушала, слушала ночь, слушала ночь. Не бывать небу больным сегодня. Не бывать небу больным. Не бывать небу больным сегодня. Не бывать.